Здравствуйте. Ну, что вам сказали в деканате? Проходите, присаживайтесь. Академическая разница, сказали, там какая-то есть. Что это такое? Направление не дали. Дали, конечно, дали. Вчера вот. Там, правда, без подписи. Не знаю, действительно ли оно. А да, без подписи не действительно, наверное. А что теперь делать? Декана сегодня нет. Пусть подпишут. Ну вы же будете еще здесь? Ну я сегодня буду. Ну, сегодня. Так, подождите. Сегодня. Так. А на следующей неделе? В понедельник тоже. Вы намерены сдать экзамен? Нет, там это зачет. Академическая разница написана. Ну вот мне дали распечатку. Сейчас я вам объясню, в чем дело. Вы сможете меня послушать, там в чем проблема заключается главное. Я расскажу распечатку. Есть у меня определенные задолженности, которые образовались за время моего отсутствия вот в академическом, как вы знаете. То есть есть вот зачеты, то есть программа изменилась, написано. Валентина Сергеевна сказала, что там на усмотрение преподавателя, либо там что-то ответить нужно, реферат сделать как определенный по зачетам. По экзаменам там серьезнее, естественно, там сдавать нужно по всей процедуре. А в общем-то. А у вас еще зачет или экзамен? Ну, я бы еще, конечно, литературу бы, конечно, сдать бы. Но каким образом я ее сдавать буду, не знаю. Потому что мне в чем дело? Я в силу здоровья плохого, я на заводчику перевожусь. Заводчики здесь нет, поэтому я в Москве буду. Московский международный университет. И мне вот методика бы, конечно, бы закрыть ее бы желательно. Ну, чтобы было, чтобы курс не снизили там. Чтобы была эта зачетная единица. Хорошо, Роман, знаете, что подготовьте? Цели и задачи обучения второму языку. Ну, эти категории, методики. Второй язык, да? Да, французский второй. Второй, по второму. Вы английский первый, французский, или вы в французской группе учились? Нет, вы учились в английской группе. Все, и тогда... начиная со вторника, я буду всю неделю в университете. Ну, вас в понедельник тогда к вам подойти. С докладом или ответить вам это? Просто ответить. Цели и задачи обучения французскому. Как вот эти категории, методики. Они да. Цели. Барышников средства. Николай Васильевич и Алла. Так. Щепилова. А вот это Миньяр не читать? Миньяр Белоручев? Нет, это не нужно. Второй язык — это Барышников Николай Васильевич. Так. И Алла Викторовна Щепилова. Я вам могу, если вы хотите, я вот тут вчера беседовал с академиком Скряриным по поводу преподавания в фонетике, вот я вот в этом разобрался. Могу вам рассказать, что есть. Прямо сейчас вот. Там три метода. У вас направление не подписано, поэтому давайте, допустим, у меня во вторник вторая. Вы же будете приходить на это в следующей неделе, я так поняла. А ну я приду за справку, за справку вы, конечно. Когда вы придете? В понедельник я приду. Я уже в среду и во вторник я уже в Москве. Поеду договариваться, беседовать. Так, Барышников, правильно я? Барышников Николай Васильевич и Щепилова Алла Викторовна. Ну, можете Наталья Дмитриевна Гальского. А вот вам преподавание вот эти вот артикуляторный метод, не акустический, это не нужно? Так, Щепилов, все записал. Я вам это отметил, потому что я вот тут с человеком даже разобрался. Меня самого оно интересовало просто. Хорошо, а сейчас извините, Роман, я очень занята. Значит, чтобы был подписан листок. Подождите, вы в Москву с чем едете? Зачем? А я с академической вот этой экскурсией, с такой вот справкой, только она еще не полная, мне бы... Она еще не полная. Она не полная, то есть они ее заранее просто сделали, еще будут переделывать. То есть внесут? А, Если успеют, потому что может не успеют, может это уже все. Потому что я же уже договорился там. Как ну, бы курсом. Вы сами сроки нам задаете преподавателям. Хорошо, подойдите тогда тоже ко задают. Мне в понедельник после второй пары. В понедельник после второй пары. Большая перемена. Подойдете. Все? Ну все, угу. Конечно. Хорошо бы оно все закончилось благополучно. Не хочу я курьером работать. Вот так вот. Потому что тяжелая там работа, знаете, вообще. Там люди. Там они никакие после этой работы. Все-таки похвастаться, было у меня французское произношение практически идеальное давным-давно. Подзабыл, надо вот. Спасибо вам. До свидания.